Святитель Алексий, митрополит Московский. Святитель Алексий происходил из боярской семьи Бяконтов. В 15 лет он уже был иноком Московского Богоявленского монастыря и после многих лет монашеского делания в 1354 году стал митрополитом Московским, предстоятелем Русской Церкви. В этой многотрудной должности он прилагал огромные усилия для объединения Руси, для примирения русских князей, имея главной целью освобождение Руси от монголо-татарского ига. Глубокая духовная дружба связывала святителя с преподобным Сергием Радонежским. Достигнув старости, он представился ко Господу и был погребен в основанном им чудовом монастыре в Московском Кремле. Через 50 лет были чудно обретены ему мощи святые, которые ныне почивают в Богоявленском соборе в Москве.